Теперь распыленные в воздухе магические конструкты не успевали попасть внутрь и запустить процессы перестройки тела, как уничтожались магией некроманта. К сожалению, с живыми подобный фокус уже бы не прошел. То количество маны смерти, что он затратил, попросту бы убило слабого человека, или невероятно сильно ослабило сильного. Нарушение функции организма, ухудшение общего самочувствия, рвота, помутнение сознания. Это был лишь краткий список того, что ждало бы человека, подвергшегося такой процедуре. Правда, при этом, пару часов, пока его энергетика не победит магию смерти, он будет защищен от вируса зомбификации. Я предлагаю. Начал было Сергей, но его перебил срочный вызов в гарнитуре. Прием. Был получен сигнал от той части нашей группы, что двинулась в сторону поселения. Что за черт? Напряженно ругнулся мужчина. Они уже давным-давно должны были быть в поселении. Видимо, им что-то помешало. Прием. Подключи меня к ним. Сейчас сделаю. В одном из бронетранспортеров присутствовала радиостанция с радистом, который сейчас колдовал над аппаратурой, пытаясь настроить канал связи. При этом сделать это надо было так, чтобы к нему не подсоединился никто лишний. Что у них там творится? Зло пробормотала Лиза, прижав палец к гарнитуре. Нельзя ни на секунду оставить, чтобы не произошел какой-нибудь косяк, говорит майор. Ситуация саван. Прием. Причем задолго до этого было уже обговорено, что кодовое слово «саван» означает возможность прослушки, говорит Цветок. Поняла. Где вас можно найти? Прием. Квадрат 1313. Место, которое мы ранее обсуждали. Ждем вас. Прием. Поняли. Будем двигаться к вам. Конец связи. Конец связи. Немедленная остановка. Приказала она незамедлительно. Где эта карта уже? Ты же ее вроде куда-то положила. Лиза была явно не в духе. Сергей полез в рюкзак и достал копию такой же карты. У всех командиров были одинаковые карты с идентично нанесенными отметками зомби. Работа, в принципе, немалая, но занимался этим специально найденный лейтенантом человек. Всем пришлось передвинуться, дабы бумагу получилось расстелить на небольшой скамье. При этом, края, все равно, пришлось придерживать, дабы он не свисало. Вот это квадрат. Анна ткнула пальцем в карту, заставив ее чуть не упасть, из-за чего Сергей с Лизой, державшие ее края, зашипели. Не забудь про какое-то там место. Тут просто. В этом квадрате лишь небольшое логово каких-то мутировавших зверушек. Не очень опасных. Им должно было хватить сил спокойно с ними справиться. Уверенно он говорил именно про него. Согласен. Согласился Сергей. Лиза также кивнула. Что всех удивило так это то, что данный квадрат находился буквально в паре улиц от самого поселения. Однако стоило приблизиться к месту назначения, стало кое-что вырисоваться. Дикая канонада, раздающаяся со стороны поселения, как бы намекала на целую кучу проблем. Причем стреляли не только из автоматов или даже пулеметов, а слышались даже редкие взрывы мин и иногда и ракет, из огня да в полымя. Что за дни такие невезучие? Только хотел, наконец, расслабиться, так на поселение кто-то напал. Осталось выяснить, кто именно, и сообразить, что с этой хренью делать. Вероятно, раньше тут присутствовала небольшая фабрика вместе со складами. Ничем иным некромант не мог оправдать большие помещения с целыми россыпями коробок. Майор Тейлор был настолько мрачен, что Сергей сразу понял, что дело дрянь. Идя следом за Марком, Сергей ловил на себе пристальные взгляды окружающих бойцов. Некоторые даже откладывали свои дела, дабы проследить за их процессией. Рядом с Сергеем шел немой вместе с лидером. Папай остался снаружи. Если раньше некроманту в помещениях приходилось довольствоваться защитой лишь скоростного зомби, то теперь ситуация улучшилась. Конечно, подчиняющему зомби приходилось часто пригибаться, но ему это было сделать в разы легче, чем Папаю. Странно, их интересует даже не мой новый слуга, что было бы логично, а именно я. Не пойму причины, и мне это уже не нравится. Сбоку вылез Уакер и присоединился к молчаливому шествию. Сергей подумал было что-то спросить, но лейтенант скорчил рожу и демонстративно покосился вокруг. Мелкий иноземец был оставлен внутри бронетранспортера, дабы не смущать остальных его видом. Тейлор привел их в пустое помещение, раньше, видимо, бывшим кабинетом директора. Правда, апокалипсис оставил свой отпечаток. Многочисленные пятна крови на полу и стенах, старый запах крови и разложения. Конечно, солдаты вынесли все остатки, но не мыть же им все. Ситуация сложная. Отрывисто начал он. В данный момент поселение находится в осаде огромной армии зомби. Армии? Переспросил Сергей, зацепившись за слово. Все, что связано с мертвецами и их составляющими, интересовало его как ничто другое. Странно, обычно используют слова вроде «толпа» или «орда», но никак не «армия». Неужели собратья лидера уже объявились? Не удивлен, что именно ты, Сергей, заметил это слово. С кривой ухмылкой протянул майор, с прищуром смотря на некроманта. Но, вероятно, ты подумал о ком-то вроде него. Он качнул головой в сторону лидера. Так ты не совсем прав, но по порядку. Он провел ладонью по лицу и стало понятно, что он довольно сильно устал. По полученным радиоданным из поселения, у нас получилось сформировать цельную картину. Буквально спустя пару часов с нашего ухода, на Нью-Лэнд обрушились организованные отряды мертвецов. Благо эволюционировавших зомби было очень мало, и лишь это, хоть и с большими потерями, позволило их остановить. Стоп, я что-то не поняла. Эти зомби могли пройти границу. Лиза была в шоке. Да и не только она. Сергей же начал догадываться в причинах тех взглядов. Ведь единственные зомби, кто могли проходить через границу, были слуги Сергея. Слушайте дальше. Многие мертвецы держали перед собой различные металлические предметы, стараясь защитить свои головы. Конечно, это не особо помогало против автоматных пуль, но если раньше можно было убить двух-трех за раз, то теперь нет. Баррикады были растащены и применены против нас же. Лишь ввод в бой свободных системщиков и главарей с их отрядами получилось нормализовать обстановку. В данный момент все немного затихло. Нападающие избрали тактику выматывания. Они отправляют в атаку относительно небольшие партии зомби, при этом не давая нам отдохнуть. Это было то, что замечено поселением. Мы же уже заметили, что нападавшие и не думают никуда уходить. Они собирают новые войска, стягивая сюда огромные полчища слабых тварей. Кто стягивает? Тейлор посмотрел на Сергея. Всей этой атакой заведует целая армия таких же, как и ты, некромантов. Удивлен? Хех, а уж что передумал я, пока ждал вас. И да, я не знаю, где они набрали такое количество одинаковых. Как их там? Бумажек, картонок, а карточек навыков. Но именно поэтому их твари могут спокойно проходить через границу поселения. Глава 7. Как так? Сергей почувствовал себя невероятно глупо. Как такое вообще возможно? А вот так, видимо, кто-то шибко умный сообразил, как выбивать ваши дурацкие навыки каким-то хитрым образом. Ты спрашиваешь не у того человека. Я знаю, как бы не меньше тебя. Что значит как бы не меньше тебя? Ты что, меня подозреваешь? Взвился некромант. Вся сложившаяся обстановка не добавляла ему спокойствия. Выслушивать еще и подозрения в предательстве было выше его терпения. «Если бы я тебя подозревал, то мы разговаривали по-другому», — внушительно протянул майор. И Сергей внезапно вспомнил, что даже в самых опасных ситуациях Тейлор был почти что образцом спокойствия, соревнуясь в этом лишь с мясником. «Кричать на подобного человека можно, но сомнительно, что у тебя получится на него как-то этим повлиять, знаешь», — внезапно усмехнулся Тейлор. «Я уверен, что вот ты-то совершенно невиновен. Будь иначе, сомневаюсь, что ты стал бы обзаводиться подобными украшениями». Он кивнул на ногу мужчины. «Подполковник думает так же, тем не менее, не обольщайся. Очень много людей считает, что ты был заодно с этими уродами. Вот в этом я ни капли не сомневаюсь», — процедил некромант. «Такова жизнь», — безразлично пожал плечами Тейлор. «Так, с вступительной частью и выяснением отношений разобрались. Теперь вопросы. Каковы потери поселения?» — первой высказалась Лиза. «Судя по направлению главной атаки, в основном пострадал район, принадлежавший инквизитору. Именно так. Тем не менее, именно поэтому все и закончилось так благополучно. Если раньше было известно, что наш святой отец — это та еще заноза в заднице, то теперь мы можем быть в этом уверены. Когда волна сметающих все и вся мертвяков добралась до церкви, оттуда вышел инквизитор. Если что, именно это получилось вычленить из радиопередач. А затем уже мы отсюда смогли наблюдать за его ударом. Вы приблизились так близко, в этом не было необходимости. Это выглядело как огромный торнадо, сплошь состоящий из бешено крутящегося огня. Невероятно громадная штука, что так высоко уходила вверх, что ее можно было увидеть даже тут. Неужто она дотягивалась до облаков? Напряженно переспросила Лиза. Да и Сергей очень желал знать ответ. Ему становилось немного неуютно от знания, что его враг обладает подобной мощью. Он сомневался, что сможет конкурировать с кем-то, кто уже управляет огненными торнадо и может управлять погодой. Это уже немного иной уровень сил. А, нет-нет, эта штука была высотой, наверное, с 20-этажку. Другое дело, что тут домики низкие и поэтому его было видно, даже отсюда. Фуев. Сергей позволил себе облегченно выдохнуть, даже не пытаясь это скрыть. Я тоже как увидел, чуть окончательно не посидел. Он шутливо провел рукой по лысой голове. Эта громадина двинулась вперед, а так как зомби в основном неслись по центральной улице, то почти все они и попали внутрь этого огненного вихря. Их горящие тела отрывались от земли, сгорая и распадаясь на куски. Небольшие части зомби поднимались на самый верх, после чего разлетались во все стороны, создавая своеобразный огненный дождь. Красивое, скажу вам, зрелище, хоть и жутковатое. Хотя все ваши способности, системщики, та еще демонщина. Вот только, наш преподобный не подумал о последствиях. Смешно, но эти горящие куски подпалили огромный кусок трущоб. А так как люди оттуда уже бежали или были заняты выживанием, то все очень быстро заполыхало. Прямо нейрон какой-то, блеснул познаниями Сергей. Вот идиот, экспрессивно выразилась Лиза. Огонь удалось потушить. Или он перешел и на территории других группировок, и сразу же стала понятна ее столь сильная реакция. Видимо, ей очень не хотелось, чтобы ее собственная база сгорела вместе со всем имуществом, пока ее не было. Да и у самого Сергея не было желания заниматься строительством нового дома. Нет, огонь успели потушить. Подоспевшие системщики своими навыками отбросили наступающее пламя, вместе с горящими кусками зданий. Правда, это же и замедлило зомби, так как их хозяева не спешили гнать тех в огонь. Забавно, но сейчас проповедник вещает о том, на какую жертву он пошел ради защиты поселения. А это было не так, Анна приподняла бровь. Довольно сильное решение, пусть ценой своей базы, но остановить наступление. Если бы, хмыкнул майор, я бы в это, может, и поверил бы, если бы сам не слышал его яростные призывы тушить все, пока не поздно. Готов поспорить, он потерял знатную часть своих последователей. Сложно кому-то верить, когда он на твоих глазах случайно сжигает твой дом. Развеселился Уакер. Все обсуждения он предпочитал молчать, не влезая в разговоры вышестоящих. Если наедине он еще мог пошутить, то при присутствии посторонних был просто образцом почтительности и прямо излучал исполнительность. Сергей давно отметил, что ему иногда нравится корчить из себя полного дуболома, словно сошедшего с изречения Петра Великого. Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, чтобы умом своим не смущать начальство. Возможно, у твоего командира будет возможность это проверить, когда мы отобьемся. Пока что любые радиосеансы с поселением очень ограничены. Мы засекли радиовещание у противника, поэтому допускаем возможность наличия у них способа перехватить сигнал и вычислить наше расположение. Поэтому сеансы ведутся случайно и очень коротко. Вот теперь вы знаете почти все. Как я вижу, ваш поход был относительно удачен. Однако один вопрос мне не дает покоя. Неужели вы умудрились потерять одного из вас? И, дьявол вас побери, почему вернулось так мало бойцов? Наконец Тейлор дал волю чувствам. Вас было раза в три больше. И дай угадаю, мясника мы больше не увидим, не так ли? Как можно было после огромного сражения просрать как бы не больше народа в обычном сборе трофеев? Сергей предпочел промолчать о том, что в случае успеха эксперимента, банкир может еще появиться на публике, правда немного в ином физическом состоянии. Лиза бросила косой взгляд на Сергея, однако тот молчал, не собираясь начинать разговор. «Хватит на нас кричать!» Сорвалась она, вскочив со стула, гневно тыкая в него пальцем. «Мы не виноваты, что ваш хваленный мясник, который всем так нужен, оказался самой распоследней гнидой и попробовал нас прикопать там же. И уж поверьте, это именно он начал все это. Не верю». Тейлор также не собирался сидеть, когда над ним попыталась нависнуть какая-то, по его мнению, соплячка. «Я отлично видел, как ты постоянно пыталась оспорить его слова, да и твоя репутация говорит сама за себя. Для полноценного удара в спину вражеским войскам требовалось минимум 3 системщика выше 20 уровня и все остальные бойцы. Однако теперь оказывается, что вы практически обосрались, и у нас нет нужных сил». Майор бесстрашно навис над опасно сузившей глаза девушкой. Раньше Сергей определенно забеспокоился бы за хрупкую девушку, смеющую бросать вызов военному. Но сейчас требовалось как можно быстрее спасать именно майора. Судя по обеспокоенно подобравшейся Анне, опасения мужчины были не беспочвенны. Иногда истязающая была чрезмерно импульсивна, а смерть Тейлора могла породить такую волну проблем, что утопит их всех вместе взятых. «Товарищи!» Сергей специально использовал русский язык, чтобы немедленно привлечь к себе внимание. С его ногой он даже не думал подниматься, поэтому, осторожно развалившись на поскрипывающем от его веса стуле, расслабленно помахал руками. «Товарищи, я понимаю, все на нервах. Ты, Тейлор, от наблюдения за теми, кого уже, возможно, нельзя назвать людьми. Лиза же от столкновения с мясником, что по такая собственной жадности нас предал. Я вас прошу успокоиться. Если же не получается, подумайте о той горе неприятностей, что вас ждет, если вы все-таки начнете конфликт. Уверен, подполковнику это совсем не понравится». «Да мне это подполковник», — пробормотала Лиза, но тихо. Майор сделал же вид, что не расслышал. Он был явно сдержаннее своей оппонентки, однако стресс иногда все же прорывается. «Прошу простить меня за этот срыв». Сергей и Анна поспешили заверить, что подобное может случиться с каждым. Затем, немного смущенный своим срывом, Тейлор решил все же узнать детали, и они были ему предоставлены. Его не особо заинтересовал выживший иноземец. Однако новые особенности сил Лизы, Сергея и Анны его интересовали невероятно сильно. Вот только в этом случае уже сами главари не хотели делиться столь личной и ценной информацией. Поэтому майору приходилось выдавливать это у них почти, что по капле. «Значит, Сергей, твой новый слуга специализируется на подчинении большого количества обычных мертвецов, почти что, как те некроманты?» «Да, лидер в состоянии охватить толпу, ну, предположим, в 1000 самых слабых тварей». Система не дала ответа его силах, приходится прикидывать почти что на глазок. Ну а дальше, если следовать логике системы, чем сильнее зомби, тем меньше подобных ему можно за раз захватить. «И кстати, помню, ты сказал, что у нападающих лишь обычные мертвецы?» «Да», — Тейлор кивнул головой. «А что тебя удивляет?» «Понимаете, Сергей оглядел всех. Скажем так, по моему опыту, система предлагает пользователям навыков выбор». Он кое-как сдержал рвущееся слово «иногда». Он уже понял, что Лиза с Анной даже не поняли, что 20-й уровень проходит без возможности выбора навыка. Ведь у обеих из них был лишь один активный навык. Столь же ценную информацию он не собирался рассказывать всем и каждому. Возможно, это было мелочно, и его молчание испортит жизнь сотням, если не тысячам пользователям навыков в дальнейшем, но ему было все равно. «Очень странно, что никто, наподобие меня, не выбрал контроль тех же развитых. К тому же, я не понимаю, если у них лишь слабые зомби, почему через них еще не прорвались и не грохнули этих некромантов? Я уверен, спаянная группа из кого-то типа инквизитора, шамана, да и того же Руквуда, словно нож сквозь масло, пройдет через всю эту орду и, на раз-два, вырежет ставку наших врагов. Не думай, что ты тут самый умный. Люди и поумнее тебя это давным-давно сообразили», — мрачно сказал, будто сплюнул, Тейлор. «Так в чем проблема?» — недоуменно поинтересовался Сергей. «Я, кажется, знаю», — неприятно усмехнулась Лиза. Глава 8. Лиза не выглядела довольной от того, что знала ответ, и сразу же стало понятно почему. Они попросту не могут договориться, не так ли? Вероятно, спорят, меряются своими болтами, у кого длиннее, угрожают, но нападать не спешат, все так, истязающие. «Уверен, не пойди ты в поход, была бы одной из них, так хорошо ты их знаешь. А это, пропади они пропадом, несложно, ведь они друг другу ни на грош не доверяют, ждут удара в спину в любой момент, могут с легкостью раскатать их всех, но будут лишь защищаться, чутко следя друг за другом. Я ничего не забыла, разве что, то, что кроме зомби, тем некромантам служат еще и обычные люди с оружием. Также у них есть системщики, правда, все они также завязаны на энергии смерти, так, Сергей?» «Да, смерти. В начале сражения они атаковали наравне с мертвецами. От их атак гнил даже металл у бронетехники, рассыпаясь в труху и пыль. Так что будут потери и, вероятно, большие». «И как выглядели их атаки?» — жадно подался вперед некромант. Возможность узнать об ином направлении магии смерти не могла оставить его равнодушным. «Отсюда, вообще-то, было плохо видно. Я получал информацию от разведчиков. Хочешь подробностей, иди к ним. Да и если мы все же нападем на них, то будь уверен, ты сможешь полюбоваться на их магию в полный рост. Это, конечно, все отлично. Одни идиоты подозревают других идиотов, а из-за них всех я уже второй день не могу принять ванну и сбросить эту проклятую броню». Мужчины не нашли, что ответить на это высказывание. «Есть какие-то надежды, что они договорятся сегодня-завтра?» — Боюсь, что нет. Меня вот, что смущает. Сергей побарабанил пальцами по столу. Металл, соприкасаясь с отполированной столешницей, издавал неприятный резонанс. Я не понимаю действий моих, хех, собратьев по магии. Их нападение было каким-то глупым, что ли? Те силы, что они пригнали, конечно, внушают. Сколько, говоришь, там мертвецов? Примерно 20 тысяч. Может, чуть побольше, но не намного. Да, это внушительное число. Пожалуй, подобную численность имеют самые большие орды зомби в окрестностях Ньюленда. Тем не менее, даже с таким войском идти в атаку на поселение – это безумие. А может ли быть так, что они не знали о наших силах? Предложил Уакер. Когда же все взгляды скрестились на нем, он продолжил. Может, они шли себе по своим делам, тут фигакс наткнулись на нас. Думают, дай, попробуем сходу захватить. А нашиблись, рыбка оказалась не по зубам. Тогда почему они все еще тут? Возможно, потому, что они ждут кого-то. Что? Джеймс покачал головой. Их не так уж и много на самом деле. Если они научились создавать системщиков, то их немного. Следовательно, скоро должны будут подойти основные силы, и уже вместе атаковать нас куда серьезней. Похоже на правду, задумчиво протянул майор. У меня было такое подозрение, но меня смутило количество зомби. Не каждый день видишь орду в пару десятков тысяч. И каков план? Анна достала свой талисман-дубинку и начала ею вертеть в пальцах. С ее силой и ловкостью, черная палка превратилась в размытое пятно. Все напряженно задумались. Никто, откровенно говоря, также не горел желанием лезть на рожон. Конечно, Лиза прошлась по неорганизованности власть имущих, тем не менее, по большому счету, она ничем от них не отличалась. Да и сам Сергей не хотел в очередной раз воевать. Сила системы вылечила то, что осталось от его ноги и глаза, но не вернула их. Осознание собственной ущербности тяготило его так сильно, словно на спине лежал гигантский камень, что ежесекундно пытался его раздавить. Мужчина разговаривал, шутил, ругался, даже сражался, но с каждым часом и днем делать это становилось все сложнее и сложнее. Иногда его даже посещали мысли все бросить и сдаться. Все эти месяцы я преодолеваю все вокруг, преодолеваю себя, окружающие опасности, врагов и даже собственную глупость, когда исследую магию. Я устал, но если бы была цель, то я бы встал и пошел, но ее нет. Однако я не вижу смысла в тех усилиях, что прилагаю. Да, я достиг многого. 22 уровень – это не шутки. В моей голове скрыты тайны магии смерти, мою жизнь охраняют существа, каждый из которых может сражаться с целыми маленькими армиями обычных людей. Если у врагов нет бронетехники, то Папай вобьет их в землю. Отсутствует артиллерия, что сможет сравнять целые кварталы. Немой будет вырезать их десятками за пару секунд. Лидер – враг, что хоть и слабее первых двух, но лишен их недостатков. При этом ему нет необходимости даже выходить на поле боя. Тысячи зомби под его управлением справятся не хуже. И это будет не обычная тупая волна мяса. Это будет цельный живой или скорее мертвый организм, единственная цель которого – поглощение живой плоти. Тем не менее, мир не стоит на месте и с каждым днем становится все сильнее. Иногда я задумываюсь над тем, что если в какой-то момент останусь лишь я один, моя сила спасет мне мою жизнь, но остальные люди погибнут, не справившись с ужасами нового мира. Будет ли иметь смысл подобная жизнь? Я могу предложить атаковать тех некромантов. Они не ждут нападения, и есть неплохие шансы в первые мгновения нанести им такой урон, что может получиться вырезать даже всех. Но также есть неплохие шансы, что они успеют защититься. И я не хочу оказаться один на один с десятками своих недружелюбных собратьев, окруженный, к тому же, тысячами их слуг. И ведь был бы какой-то смысл в этом акте героизма. Защита поселения, не смешите, врагам с теми силами, что у них есть, никогда не то, что победить, даже продвинуться внутрь. Может увеличить собственную силу, тоже мимо, их войска, это слабая нежить. Даже если мои слуги будут уничтожать их тысячами, то это почти ничего мне не даст, разве что для улучшения собственной репутации. Все же некоторые считают меня одним из них, но рисковать собственной жизнью и здоровьем ради абсолютно чужих мне людей, более того, это чужой для меня народ, который, скорее всего, никогда не станет мне родным. У меня предложение, бесстрастно заговорил Сергей, я предлагаю прорваться через войска мертвецов, после чего спокойно пройти в город. Я не вижу смысла напрягаться и что-то придумывать. Если бы кто-то хотел их уничтожить, они бы уже были полностью мертвы. Однако этого не происходит. Поэтому давайте войдем внутрь и лишь после этого решим, что делать. Я категорически против, обрубил майор. В данный момент, мы имеем тактическое превосходство. Мы в состоянии неожиданно нанести им удар в спину в любой момент. Ты же предлагаешь упустить эту возможность. Ради чего? Просто так, мне казалось, русские становятся лишь крепче после потерь. Он с намеком посмотрел на обрубок ноги некроманта. Однако, ты старательно демонстрируешь обратное. Или это лишь ты спекся? Слова военного были обидны и остры. Хоть Сергей и готовился к чему-то подобному, но ему все равно пришлось стиснуть себя волей, дабы не поступить глупо. К тому же, шанс на успех все же был, ведь Лиза все еще не высказалась против идеи. Более того, она была странно задумчива. Тейлор тоже понял, от кого зависит исход разговора, поэтому торопливо продолжил. Истязающее, подумай о том, как поднимется твой рейтинг в глазах окружающих после подобного. Десятки, желающих вступить к вам, уважение других группировок. Все увидят твою силу, Лиза. Позвал некромант, когда же она перевела на него взгляд, отменил шлем и взглянул на нее своим единственным глазом. Сейчас ты можешь наблюдать, к чему может привести необдуманные действия, вызванные жаждой рвать побольше. Мы понятия не имеем о силах тех людей, что повелевают этими тварями. Предлагаю не гневить судьбу и попробовать съесть все то, что мы уже откусили. Не стоит пытаться оторвать еще больше, ведь удача может и обидеться за это. Пытаясь ее убедить, он невольно перешел на возвышенный тон. «Хватит сидеть у меня на ушах и лить говно в уши», — рявкнула она, заметив, что майор опять решил заговорить. «Я сама не верю, что опять это говорю, но я за предложение некроманта. Меня все уже задрало, и я манала лезть в новую мясорубку. И да, старик, прежде чем ты начнешь нести ту пургу про долг, честь или что ты там хотел сказать, то вначале иди и скажи это тем уродам, что сидят в поселении. Если твое красноречие сможет их убедить, то я с радостью последую их примеру. Но что-то мне подсказывает, что тебя отправит нахрен. Я не подписывалась за всеми разгребать дерьмо. Как я понимаю, обсуждение закончено. Тогда готовимся. Я надеюсь через пару часов нежиться в огромной горячей ванной и гореть тем, кто стоит между мной и ней. Лиза решительно двинулась на выход в сопровождении Анны. Сергей также встал и заковылял за ней. Лейтенант поспешил за командиром. В помещении остался лишь невероятно злой майор. Судя по его виду, он старательно пытался намекнуть мне, что это отнюдь не его задумка, а самого подполковника. Я же старательно изображал непонимание его намеков. Рисковать придется мне, а не подполковнику. Поэтому пусть засунет свои планы куда поглубже. Мне определенно нужен отдых. Стоило сделать лишь с десяток шагов, как Уокер не выдержал. Блин, самый настоящий инопланетянин. Всю жизнь думал, что они выдумки этих сумасшедших придурков из их дурацких обществ, где всякие толстые тетки, заикаясь, рассказывают, как их похитили инопланетяне, дабы над ними проводить всякие непонятные опыты, которые они почти не помнят. Да будь я пришельцами, ни за что бы таких не стал подбирать. Еще тарелка, не дай бог, рухнет. Ты не прав. Это не инопланетянин, а иномирец. Он не прилетел с другой планеты, а попал из параллельного мира. Машинально поправил Сергей. Ха, а ты вот скажи, если сейчас прилетят всамделишные инопланетяне, ты вот удивишься? Ну, скорее всего нет. Столько непонятной чертовщины вокруг происходит, что исчезает сама возможность удивляться. О том я и говорю. Правда, мне все равно дьявольски интересно посмотреть на этого, как его там, Рататуя, глава 9. Чувствую себя словно в каком-то фантастическом фильме, поделилась ощущениями Лиза. Там тоже мелькали сцены вроде этой. Огромная толпа каких-то уродцев, горстка людей, почти окруженная тысячами монстров. Тогда я думала, им конец. Там еще какой-то коротыш должен был что-то кинуть в вулкан. Уважай классику, вмешалась Анна. Я тебе который раз повторяю, он хотел бросить кольцо. Кольцо, запомни уже, да хоть корону королевы Англии. Интересно, старушка тоже обратилась в мертвяка? Забавно было бы увидеть зомби-гвардейцев в их шапках, что забавно ходит, защищая зомби-королеву. Как ты можешь забывать настолько классические вещи, я ума не приложу. Просто у меня другие интересы. К тому же, подруга, когда весь мир канул в жопу, я бы на твоем месте уже поменяла хобби на что-то более полезное. Плевать. Девушка в доспехах повела плечиком, ничем не уступающим таким же у мужчин. Я уверена, что еще получится все возродить. Я вот, например, слышала, что один богач обеспечил защиту одному довольно популярному писателю-фантасту. Он обеспечил ему все условия, и теперь он лично ему пишет книги. Сергей не особо вслушивался в разговор нервничающих девушек, хоть он и запомнил любовь Анны к фэнтези, ведь ему самому было не по себе. Высказывая предложение атаковать море зомби, он руководствовался логикой. Сейчас же, смотря на медленно разворачивающиеся к ним тысячи и тысячи мертвых тел, по спине тек холодный пот, в горле же было сухо. И это, несмотря на нежаркую погоду, ведь уже становилось довольно прохладно. Конечно, это были обычные слабые твари. В своих доспехах, напитанных энергией смерти, ему не нужно было даже оружие, чтобы рвать их голыми руками. Однако хоть разумом он это и понимал, но все его естество прямо кричало спасаться, бежать, пытаясь сберечь собственную шкуру. Тогда, сражаясь с войском Сетты, Сергей был в глубине строя. Его защищали сотни солдат, десятки пушек бронетехники. Когда ты находишься в окружении людей, то встречать даже самые ужасные напасти куда как легче. Сейчас же именно он сам был тем заслоном, что должен был прорвать и вбить все, что враги бросят в атаку. Рядом с ним шли Анна и Лиза, и на них стоило посмотреть. Достигнув 20 уровня, они также приобрели ряд навыков и знаний, которые начали понемногу осваивать. Истязающая бросила все свои силы на создание движущейся оболочки для защиты себя любимой. Внушительный деревянный экзоскелет с треском и щелчками обманчиво неторопливо двигался вперед. Благодаря его размеру, каждый шаг, хоть и был очень медленным, но преодолевал внушительное расстояние. Две толстые ноги с выгнутыми назад коленями, длинные сучковатые лапы в выпрямленном состоянии волочились бы по земле. Отсутствие головы, зато толстое, плотное туловище, по всей поверхности покрытое острыми шипами. В центре этого гиганта с удобством расположилась сама дриада. Пока что она не до конца прикрыла себя защитной древесиной, но не было никаких сомнений, стоит начаться бою, как ее творение обернет свою хозяйку в самые прочные корни. Там же, на специально выращенном корне кресле сидела Анна. Ее магия проявлялась не настолько внушительно, как у подруги, тем не менее ее сложно было не воспринимать всерьез. По ее мечу проскакивали беловато-золотистые искры, при взгляде на которые у Сергея возникало чувство опасности. Вокруг тела женщины исходила еле видимая аура, проявляющая в визуальном искажении потоков света. Истребитель нежити, какая ирония. Ее навык создан идеально для того, чтобы бороться с такими, как я. Даже наблюдая за ее магией, мне становится не по себе. Появляется нестерпимое желание сломать, изничтожить того, кто пользуется этой силой. Забавно, знания некроманта говорят мне, что я защищен от влияния собственной стихии. Тем не менее, я вполне отдаю себе отчет, что эта нелюбовь возникла на пустом месте. Неужели некоторая представленная система информация, по своей сути, лжива? Однако у Сергея не было слишком много времени на обдумывание чего-то подобного. Расстояние между ними и волной тварей стремительно сокращалось. Некромант отметил, что их скорость стала куда выше скорости обычной, неподконтрольной нежити. Вероятно, маги смерти прилагали все свои усилия, дабы как можно быстрее сократить дистанцию с движущейся колонной. И в обычных условиях это было бы оправдано. Люди делают упор на дальнобойное оружие. В ближнем бою с порождениями системы они в большинстве своем проигрывают. Вот только в этот раз все было иначе. «Мой черед», — невнятно пробормотала Лиза, и конец ее слов потонул в оглушающем треске, когда броневые плиты экзоскелета стал вставать на свои места, дабы закрыть ее от случайного удара. Анна, красуясь, спрыгнула спиной назад, чтобы сделать сальто и легонько коснуться ногами земли. Но Сергей не обманывался. От земли было больше 3 метров, чтобы повторить что-то подобное, нужно было обладать нечеловеческой силой и ловкостью. Обычный человек, попробовав повторить что-то подобное, просто сломал бы себе ноги. Ведь она даже не пыталась спружинить удара поверхность. Корневой голем развел лапы в стороны, чтобы спустя секунду взорваться целым цунами из шипов, листвы, корней и древесины. Лиза решила попробовать высвободить как можно больше силы. Этим она преследовала сразу несколько целей. Чуть раньше они договорились с некромантом о том, чем должно стать это сражение. Мертвецы, спешащие вперед, были лишь кирпичиками к тому представлению, что должно было всем показать их новоприобретенную силу. Также она желала именно в боевых условиях оценить новоприобретенную мощь. Однако Лиза недооценила собственную мощь. Ее удар откинул ее саму на пару метров назад. И повезло, что за спиной было для этого достаточно места. А то движущаяся колонна бойцов подполковника вместе с людьми Лизы и ныне покойного мясника была бы знатно прорежена многотонной деревянной махиной. Дриаде пришлось даже вырастить опоры сзади, дабы удержаться на ногах. Последние предпочитали двигаться молча, никакая не привлекая внимания. Было невозможно скрыть то, что случилось в пирамиде. Поэтому вид закованных товарищей и смерть главаря заставила их притихнуть. Но Сергей не обольщался. Стоит им вернуться в поселение и влиться в ряды товарищей, то у них может возникнуть иной взгляд на всю эту ситуацию. Удар девушки был впечатляющим. Дикое растительное месиво погребало бесстрашно бросающихся в него зомби, после чего перетирала их в кровавую пасту. Зелень, смешавшись с кровью, превратилась в отвратительную коричневую кашу, что бурлила и пузырилась на ветках и шипах. Удар дриады замедлился, разделив море зомби узкой просекой, что постоянно двигалось, изменяясь. Но это было лишь началом. Некроманты попробовали отвести свои войска подальше от этих рукотворных зеленых насаждений, однако у Лизы был иной взгляд на эту ситуацию. Из них рванули сотни мощных крепких лиан, что захлестывали подчас сразу несколько мертвецов, затягивая внутрь зеленого ада, где их нежизнь стремительно заканчивалась. Эта вытянувшаяся на десятки метров полоса торжества жизни выглядела словно гигантская уродливая мутировавшая гусеница с сотнями уродливых конечностей и дробилок, что жаждала все больше еды. В это же время, с небольшим промежутком атаковал сам Сергей. Если Лиза выбрала центр, то для мужчины остались фланги. Маги смерти повели свои войска по бокам, пытаясь зажать живых в смертоносных тисках и раздавить. «Лидер, твой выход». По чувствам некроманта стегнула ядерная смесь печали и ярости. Бывший главарь зомби откровенно сожалел о необходимости уничтожать такое количество своих собратьев. Причем если бы это происходило в войне с людьми, так нет. Сами зомби, в его лице, будут уничтожать таких же зомби. Сергей чувствовал душевную боль своего слуги и от этого испытывал смешанные чувства. «Ведь я не виноват, что человечество уничтожается этими тварями, так почему я испытываю чувство вины? Черт, как было бы проще, если бы эти твари так и оставались тупыми монстрами без капли мозгов? Пускай они были бы сильнее, но зачем, зачем система ты дала им разум? Как же бесит ощущать себя долбанным рабовладельцем. Если бы была бы возможность сохранить их боеспособности при этом уничтожить разум, я бы ей тут же воспользовался. К сожалению, не надо быть гением, чтобы понять, что это невозможно. Никакие протоколы и правила не заменят в опасности действующий разум. Если бы я сам попал в такую ситуацию, я бы выбрал смерть, чем такую жизнь. С другой стороны, пока ты жив, есть шанс обрести свободу и расквитаться со своим пленителем. Надо ли говорить, что вторым чувством была ярость, даже скорее гнев, заправленный до краев ненавистью. Лидер ненавидел людей, а в частности самого Сергея за то, что они поработили его и его народ. Ему было все равно, что в других обстоятельствах он сам бы с радостью уничтожил бы людишек. Взаимная война в его разуме была чем-то обыденным, а вот способности некромантов воспринимались как абсолютная неприемлемость. Сергей, управляя собственными слугами или пытаясь защитить собственный разум, уже шагнул на ту тропу, что носит имя ментализм. Контроль сознания, считывание эмоций, отправление посланий. Конечно, он умел это делать хоть и очень ограниченно и с кучей условий. Однако его слуга показал, насколько же некроманту есть куда расти. Порядки атакующей нежити смешались. Сотни тварей покатились по земле, когда внезапно такие же, как они, мертвецы, останавливались на месте, создавая пробки и заторы, чтобы в следующую секунду развернуться к своим бывшим товарищам и с животной яростью наброситься на них. В первые секунды Сергею показалось, что лидер сумел разом подчинить несколько тысяч мертвецов. Так много было возникших очагов сражений. О чем говорить, если само наступление замедлилось и даже на время остановилось, так как подступающие ряды мертвечины застряли в этом заторе. Ведь стоило какому-то юниту выбыть, как лидер тут же перехватывал контроль над следующим. Сергей с восторгом наблюдал за этой методичной мясорубкой, где исчезали в никуда настолько грандиозные силы. Черт, остается набрать еще парочку подчиняющих и появятся вполне реальные шансы очистить наш мир от этой заразы. Однако мужчина несколько поспешил с выводами. На самом деле число подчиненных лидеров монстров равнялось где-то 1000. Хоть даже такое число сложно было представить. При этом, некромант отметил, что хоть лидер, при смерти очередного подчиненного, и перебрасывал нити контроля на следующего, тем не менее, с каждым разом делал он это все медленнее. Иронично, логично предположить, что его принцип контроля нежити чем-то напоминает мой собственный навык подчинения немертвых. А как мы помним, для получения контроля, требуется затратить определенное количество энергии, не считая еще затраты на его поддержание. В итоге, хоть лидер и обладает чертовски внушительным запасом энергии, он все равно понемногу выдыхается. Однако, я и не собирался выиграть бой лишь с твоей помощью, подчиняющий. Глава 10. Немой, Папай, ваш выход. Две фигуры отошли от своего хозяина и с каждым шагом все ускоряясь понеслись в сторону врагов. Папай выбрал правую сторону, Немой же побежал налево. Причем Сергей не отдавал им приказов с выбором стороны. Зомби каким-то образом смогли сообразить это сами. Интересно, возможно ли на них сказалось влияние лидера? Я не раз замечал неловкие попытки моих слуг общаться. Хотя это больше походило на определение свой-чужой. Если еще и эти два гаврика начнут пудрить мне мозги насчет собственного подчиненного положения, я нафиг рехнусь. Или поубиваю их к чертям. Ударная волна Папая подкинула сотню мертвых тел в воздух, сминая и раздирая их на куски. Таким образом гигант решил проблему одного из прорывов, что не успел законопатить лидер. С другой стороны, мелькали зеленоватые полосы энергии, что косами смерти рядами рубили вражеских зомби. На землю сыпались отрубленные головы и конечности, что все еще пытались судорожно за что-то ухватиться. Тем не менее, несмотря на все усилия Лизы и Сергея, некоторые мертвецы все же прорывались, в основном спереди, ведь именно там давление вражеских некромантов было сильнее всего. И вот тут в дело вступала Анна. В отличие от своих товарищей, ее класс не специализировался на чем-то масштабном. Ее специализация была связана с уничтожением единичных целей, и в этом она превосходила кого бы то ни было. Тем не менее, что будет, если попробовать сложить чудовищную скорость, выносливость и клинки даже за один касательный удар, способные расплескать обычного зомби на месте? Мы получим размывающуюся в воздухе фигуру, что почти не прилагая усилий, наворачивала круги и восьмерки, неся смерть всему, что пыталось ее атаковать. В одной руке она сжимала искрящийся белой энергией меч, в другой же исходила светом черная дубинка. Вихрь стали, порожденный системой, не оставлял мертвецам даже тени шанса. Было заметно, что, как и Лиза, она привыкала к своим новым возможностям. Толчки ногами, отправляющие ее в полет на несколько метров, сальто и даже броски частей зомби в них самих же. Более того, иногда девушка, взмахами рукой, заставляла падать сразу десяток живых трупов. Это выглядело так, будто у марионеток разом срезали все управляющие нити. Лишенные питающие их энергии тела безвольными куклами валились на асфальт. Но несмотря на все возможности Анны, она не могла успеть везде, поэтому часть зомби все же прорывались, на всех парах несясь к Сергею. Десятки тварей, плавно складывающиеся в сотни. Однако некроманту было чем их встретить. Сергей отставил руку в сторону и с нее стала аккуратно стекать цепь. Мелькали черные, поглощающие свет кольца. Звон металла, что был создан под другой звездой, звучал словно похоронный колокол. Колокол, что отбивает последние мгновения жизни врагов ее хозяина. Первый подбежавший мертвец, вероятно, даже не понял, как умер. Рывок, и он был разрезан сразу в трех местах: голова, половина туловища и ноги разлетелись в стороны, а цепь только набирала обороты. Сергей чувствовал ее жажду, свирепую радость чистого уничтожения. Стальная змея бросилась в атаку, но даже всей своей изуродованной сущностью желая убивать, она делала это максимально продуктивно. Артефакт не гонялся за каждым отдельным зомби, тратя свою энергию. Нет, она собирала их в группы, после чего жадно набрасывалась, стискивая в своих смертельных объятиях. Хруст костей, брызги крови и гноя, разлетающиеся куски кожи, внутренних органов и мяса. Дорвавшаяся до любимого дела вещь пела свою симфонию смерти. В какой-то момент цепь настолько отвлеклась, что отошла на расстояние, недостаточное для полноценной защиты своего хозяина. Конечно, рядом с некромантом стоял лидер, который, даже контролируя полчища мертвецов, не переставал представлять из себя ту еще машину для убийств. Вот только в этот раз Сергей хотел немного поработать самому. То количество зомби, что все же до него добирались, было откровенно смешным. Поэтому даже с покалеченной ногой, он вполне спокойно мог заняться ими сам. Снятый со спины меч темного правосудия никак себя не проявлял. Откровенно говоря, в нем и не могло быть никакого сознания, но мужчине почему-то упорно казалось, что он также рад, что будет пущен в дело. Из-за длины клинка его не получалось носить на бедре, поэтому мужчине пришлось извращаться, возясь с веревочками и креплениями, в попытках из говна и палок создать что-то приемлемое. Лиза, к слову, даже предложила помощь. Ей было не особо сложно из дерева создать нечто вроде ножен. Однако Сергей скорее бы позволил живому неподконтрольному зомби сидеть у себя на плечах, чем любому порождению магии дриады, что, правда, не помешало ему вежливо отказаться. Политика вносила свои поправки в его желание. Взмах огромным клинком, и мертвец мигом лишается головы. Черт, насколько же это просто. Я почти не чувствую сопротивления. Вспоминая то, каких усилий в начале пути стоило мне разбивание головы даже одного зомби, сейчас становится смешно. Атака крест-накрест развалила двух атакующих на куски. Второй удар оказался немного смазанным, поэтому мертвец все еще шевелился. Правда, недолго. Сергей вбил свой костыль в его голову, прекратив мучения, при этом шагнув вперед. Удар, еще удар, проворот клинка и широкий взмах, разрубивший всех обступивших его зомби. Иногда какой-то особо шустрый мертвец успевал даже вгрызться в доспехи рыцаря смерти, однако тот почти не замечал подобных счастливчиков, втаптывая их в кровавую грязь, что успевало скапливаться вокруг него, хоть он и планомерно шагал вперед. Стоп, Сергей вздрогнул от ментальной оплеухи и опустил меч. Лидер, выполнив приказ, вышел вперед, скупыми ударами принявшись продолжать изничтожать врагов. Случилось именно то, чего некромант и боялся, и к чему заблаговременно подготовился. Проклятая железяка, так и знал, что она опять попробует меня подчинить. Безусловно, это отличное оружие, ее вес с каждым сделанным ударом словно уменьшается. Твоя скорость увеличивается, и ты словно паришь, а не дерешься. Но при этом ментальные щупальца меча плавно подталкивают тебя к продолжению сражения и повторению тех проклятых движений клинком. Движений, что запустит трижды проклятый ритуал, что пожрет часть твоего разума, оставив бездушную оболочку. Хорошо, что я был готов к этому и дал приказ лидеру вывести меня из этого состояния, если он увидит мое странное поведение или если я долго перестану отдавать подтверждающий сигнал. Однако зомби нападали не только спереди и по бокам. Так как колонна двигалась вперед, то в конце концов выжившие оказались в полном окружении. Ситуация усугублялся тем, что у обычных людей почти что кончились патроны, вследствие этого Анне пришлось забросить помогать Лизе с Сергеем и метнуться в конец каравана. Лишь то, что кроме нее там присутствовали обычные системщики, кое-как спасало ситуацию. Иной раз обычным людям приходилось встречать врагов в рукопашную, разбивая тем головы прикладами или пробивая ножами. Люди двигались по направлению выращенной Лизой растительности. Стоило живым до нее добраться, как дриада заставляла хищные корни расползтись, давая проход. Тем не менее, была пройдена лишь половина дистанции. При этом запас живых трупов некромантов и не думал заканчиваться. Вероятно, часть своих войск они все же спрятали, поэтому надо как можно быстрее добраться до живых. Иначе мы рискуем добраться до туда лишь втроем, начисто потеряв всех своих людей. При этом, запас энергии лидера был не бесконечным. Его слуги разрывались и растаптывались. Удерживать фланги становилось все сложнее. Вот блин, неужели все так и закончится? Все, что мы смогли утащить из пирамиды, достанется врагам. А мои люди, лейтенант, хотя последнего еще можно спасти, но как он воспримет потерю всего своего отряда, людей, которые стали для него почти что семьей? Возможно, этот день бы стал типичным днем для выживших, когда мертвые все же победили. Однако в Нью-Ленде был тот, кто уж точно не бегал от сражений с мертвецами. И при этом, ему было глубоко наплевать на мнение других. Несмотря на расстояние, Сергей сумел увидеть его выход во всей красе. Возвышающийся над землей словно башня Папай отлично это передал. В самом начале экспедиции лейтенант упоминал о каком-то великом учителе, что считает навыки, даруемые системой, чем-то неприемлемым. Этот человек достиг невероятных успехов во владении собственным телом и внутренним духом. Человек, что сплотил вокруг себя людей, дав им путь и идею, как жить в новом мире. При этом было непонятно, специально ли он это делал или попросту случайно. Сергей очень редко видел подобный тип людей. Ближайший пример – Джон Дубина, внушительного вида здоровяк, с которым любой поостережется связываться. Единственное, что портило его образ, это огромное пивное пузо. Однако ни у кого не было сомнений, что у Дубины под этим пузом вполне себе крепкие мышцы. Но вышедший из поселения мужчина, в окружении своих старших учеников был другим. Таких как он, Сергей предпочитал называть монстрами. Больше сотни килограмм веса, мышц в одной только ноге больше, чем в половине тела самого некроманта. О чем говорить, если этот учитель по комплекции почти, что равнялся тому же лидеру или Сергею в доспехах. В обычной жизни вы не встретите таких людей, они исключение из правил. Поражающее воображение мутация Homo sapiens. Чудовищная мускулатура делала его чем-то отдаленно похожим на одного из героев старого анимационного мультфильма «Боец Баки». И несмотря на прохладную погоду, одет он был довольно легко, что было вдвойне странно, учитывая возможность быть зараженным укусом зомби. Свободные белые штаны, опускающиеся до земли, скрывающие обувь, распахнутая на груди рубашка, позволяющая оценить внушительный объем мускулатуры. Казалось, будто этот человек умудрился накачать до предела каждую мышцу в своем теле. Бритая голова и черты лица, словно вырубленные топором, утопающие в глазницах глаза. Аккуратная коричневая вьющаяся борода, что полностью покрывала весь низ лица. Даже не верится, что все это настоящее. Гораздо легче предположить, что это действие какого-то необычного навыка. С другой стороны, среди людей изредка попадаются способные читать системные описания предметов, людей и монстров. Обман бы вскрылся давным-давно. Гигант аккуратно снял рубашку и передал ее на руки почтительно принявшему ее ученику. При этом он остался с голым торсом, ничуть не заботясь о том, как это выглядит. Особое внимание привлекало то, что все были бриты налысо. Как подозревал сам Сергей, последователи пытались стать похожими на своего кумира даже в таких мелочах. Сам рывок мужчина пропустил. Вот учитель стоит на месте, а уже затем порядки мертвецов взрываются словно от попадания тяжелого артиллерийского снаряда. Во всяком случае, ударная волна вполне себе присутствовала. Обычный человек бы не смог этого увидеть, но зрение развитых было в разы мощнее. Именно это позволило некроманту во всех подробностях разглядеть широкую кровожадную улыбку, словно разрез, блеснувший в бороде гиганта, после чего их взгляды встретились. Несмотря на внушительное расстояние, гигант взглянул прямо в глаза Папаю, и некромант понял, что он знает, что за ним наблюдают. Глава 11. Здоровяк, словно красуясь, широко развел руки, дожидаясь, пока откинутые прочь зомби вновь соберутся возле него, после чего с силой хлопнул в ладоши. Взрыв. Воздушная волна откинула зомби, с невероятной силой разметав их вокруг. Учитель обманчиво неторопливо поднял левую руку перед собой, ладонью направленной в сторону колонны Сергея. Вторую руку он опустил на пояс. Ноги были широко расставлены, согнутые в коленях. Удар. Словно невидимое копье прошило 10 рядов мертвецов, разорвав их напополам, так как удар был на уровне пояса. Однако это было лишь начало целой связки ударов. Кажущаяся громоздкость гиганта оказалась самой настоящей иллюзией, что могла одурачить кого угодно. Он бежал к Сергею с Лизой легкой трусцой, попутно раздавая усиленные своей духовной энергией удары. И зомби умирали. Они взрывались словно бомбы из плоти, расползались на куски с ровными срезами от взмахами ладони или взмывали в воздух, чтобы грохнуться с высоты в пару десятков метров вниз. От каждого его удара словно расходилась некая дуга энергии, что задевало не только того, кого он ударил, но и стоявших рядом. Чуть ранее Сергей был восхищен грациозностью и смертоносностью движений Анны, и у него были причины. Девушка имела высокие физические параметры, плюс умела драться и правильно владеть своим телом. Однако сейчас Сергей мог наблюдать совсем иной уровень навыков единоборств, спаянных вместе с теми силами, что дала система. Неудивительно, что многие им восхищаются, а некоторые почти что боготворят. Даже один раз увидев такую мощь, ты не можешь остаться равнодушным. Самое же поразительное, что он добился подобного, напрочь отказавшись от навыков. И, черт подери, я могу его понять. Отбросить любой риск сойти с ума от постоянно подтачивающих твой разум стихий, это ли не идеал? Конечно, он многого лишился. Тем не менее, пожалуй, этот человек с большой буквы дальше всего ушел от навязываемых системой условий.